мы тебе дадим еще и иное оружие. Не настолько, правда, эффективное, как литанры, но в умелых руках и оно поможет тебе избежать любой непредвиденной опасности. Приятного аппетита!» И набросившись на любимый мясной рулет, невменяемый подумал, что за такие льготы не грех и на царство огов поработать. А сели хорошо постараться, то устроить так, чтобы все остались довольны. И королевство Энорме, и дружески настроенные балары, и его любимая Молли вместе с чудесной маленькой волшебницей Павлой. Глава 13. Сумасшествие прогрессирует. Следующую отлучку герцога Батичи обитатели подошвы использовали для разработки и репетиции своих действий против сумасшедшего лидера. Как им всем показалось, предпринятая тактика, когда Мальвика отчаянно атаковала психику Растила, а Тагидимарт вовремя отвлекал на себя внимание и рассеивал напряженность, оказалась вполне дееспособной. По крайней мере, здешний диктатор никого не наказал, никому ничего не повредил и даже не стал ломать кости несчастной пленнице, что он с особым цинизмом вытворял постоянно в течение последнего года. Но самое главное, что все ныне проживающие в магической ловушке, отныне стали объединены одной общей целью. Вернее, они и раньше мечтали вырваться отсюда на поверхность, но теперь молодая маркиза Бориза смогла их всех консолидировать вокруг конкретных планов и общей гуманистической идеи. Суть идеи заключалась в том, чтобы пусть даже ценой своего пожизненного заточения, а то и смерти, но не допустить гибели всей планеты. А для этого надо было заставить герцога самому добровольно разрушить магическую структуру, разрушающую магическую заслонку запора воды после его смерти или нечаянной гибели. К тому же некоторые из соратников сумасшедшего Растила тоже оказались довольно знающими и разбирающимися в психологии специалистами, а уже эльмитоланы изначально считались учеными с самыми разнообразными познаниями во многих сферах разумного бытия. Другой вопрос, что сопло значительно нивелировало, извращало и перекручивало магические силы каждого колдуна, но тут уже приходилось уповать только на силу разума и подсказки воображения. Как бы там ни было, но собравшиеся на самом жарком и душном верхнем уровне пленники потратили несколько часов на споры и согласование дальнейших действий. Такое неуютное для дебатов место выбрано определялось не случайно. Ни разу не было замечено, что герцог прибывает сюда или покидает пространство подошвы из этого душного пекла. Так что подслушать неожиданно он не мог, хотя и в этом утверждении Тагидимарт несколько сомневался. Разошлись спать далеко за полночь, по местному относительному времени, которое определялось по свечению на всех уровнях. Ночью оно слабело до полумрака, и это как-то связывали с цикличной активностью Занваля. Мальвика добралась до выделенной ей кельи, с удовольствием разделась догола и вымылась под тремя кувшинами прохладной воды. Хотя, будь ее воля, она бы вообще спала в бочке с водой, настолько ей за год приелась отупляющая жара и раздражающая сухость. Причем после купания она обычно одевалась, привыкшая к диким выходкам своего поработителя, поднимать ее среди ночи и гнать на очередные тренировки. А упражняться с мечом, да еще потом падать на шершавый камень обнаженной кожей, ой как не хотелось, не говоря уже о частых переломах, при которых приходилось по нескольку часов порой ждать помощи от сердобольной Сарфиты Дении. Но в этот раз девушка настолько устала, что просто на минутку прислонившись к обернутому простыне и матрасу, как сразу провалилась в сон, а потом горько об этом пожалела. Естественно, возжелая мучитель ее раздеть, он бы и так это сделал в любом случае, вплоть до того, что сжег бы любую ткань на теле одним из видов имеющегося у него огня. Негативного опыта в этом деле было, хоть отбавляй. Но одно дело, когда тебя заставляют, пользуясь своей силой, а другое, когда потом коришь себя глупыми сожалениями. Грубая сила выбросила пленницу из ложа уже ближе к утру, уронила на камни вместе с выскользнувшим из ножен мечом. «Бери оружие», — приказал желчный голос герцога, и только после этого молодая маркиза рассмотрела диктатора сопла. Он стоял в проходе из кельи и манил за собой пальцем, и побыстрее. Она попыталась подхватить лежащую осторонь рубаху, но получила искрящийся улар по лбу и грохнулась на пятую точку. «Бегом», — оглушила очередная команда. Подхватив меч и потирая расцарапанную о камни кожу, девушка поспешила следом за Таги в тренировочный зал, но по пути попыталась хоть чуть-чуть задобрить сумасшедшего диктатора заранее заготовленными фразами. «Растил, а ты никогда не хотел создать семью?» Но вместо ответа вдруг с ужасом осознала, что язык у нее во рту, губы и щеки полностью потеряли чувствительность. и услышала ехидный смешок. «Сегодня тебе лучше помолчать, а чуть позже и непонятная угроза обещания. Сегодня ты будешь создавать свою семью, но в полном и соглашательском молчании. Тебе понравится, может быть, ха-ха, если ты еще не полностью фригидная». Последнее слово дошло до сознания пленницы уже в зале, предназначенном для тренировок боя на мечах и рапирах, одновременно с лицезрением картины сидящего на широкой лежанке обнаженного мужчины. Причем нового пленника явно сдерживали путы, но только магические, оставляя свободными лишь стопы ног и голову с шеей. Мужчина был молод, красиво сложенный увид прекрасно сформированными мускулами, да и лицо у него, несмотря на жуткое напряжение, казалось вполне симпатичным. Но судя по неподвижным губам, он тоже не мог разговаривать. Тогда как герцог слевитировал на свой любимый стол, уселся в привычное для него маленькое кресло и хлопнул в ладоши. «Итак, начинаем церемонию знакомства. Прошу любить и лелеять. Наша непревзойденная воительница и моя личная телохранительница Мальвика. Сейчас она покажет, на что способна». Тотчас перед девушкой возникла магическая иллюзия ограненного в доспехе воина, который с удлиненным хостом бросился на девушку. Причем оружие имело вполне действенное и совсем не иллюзорное свойство, и если просто стоять, не пытаясь обороняться, то через 2-3 удара маркиза превратилась бы в стонущее и изломанное в нескольких местах существо. Это она на четко, уровне вколоченных в нее с болью рефлексов, усвоила за прошедший в неволе год. Поэтому на пределе усилий отбила первый выпад, а потом, постепенно разогреваясь, закружила по всему залу в жестоком и напряженном поединке. Бой получился настолько тяжелым и сложным, что думать о своем внешнем виде, или хоть как-то прикрываться руками и мыслей не возникало. Гораздо худшим представлялось жестокое ранение, чем наблюдающий за ней взгляд незнакомого мужчины. Несколько выпадов боевой иллюзии она все-таки пропустила, но порезы прямо во время движения быстро закрылись, в который раз подтверждая этим невероятно повысившуюся регенерацию тела. Крови на кожу натекло достаточно, но это хоть немного радовало. Не настолько обнаженной она теперь смотрится. Мало того, зная, что в тренировке обязательно дается передышка после заслуженной победы, Мальвика усилила натиск на соперника, и вскоре иллюзорный воин грохнулся на пол с перерубленной шеей и отрубленной левой кистью. «Браво, браво!» – аплодировал герцог, подпрыгивая на своем стульчике от восторга. «Ты себя показала во всей красе. Подойди ближе. Еще. Молодец. Так вот, Мальвика, наша самая знаменитая и умелая воительница, решила заиметь свою семью. Но так как мужчин она недолюбливает, то хочет иметь только детей. А для этого попросила меня доставить ей любого, первого встречного самца, лишь бы не полный урод». Во время этого монолога девушка попыталась интенсивно помотать головой, потом показать отрицание мельканием глаз или возмущенным мычанием, двинуть рукой или пошевелить ногой, но, увы, ни один из нужных органов тела не слушался. Наоборот, под влиянием посторонней силы ее тело изогнулось слишком уж соблазнительно, а губы сами расплылись в многообещающей улыбке. Тогда как мучитель продолжал представление голосом уличного зазывалы: «Вот я тебя и позвал, парень, к нам в гости, и за проделанный труд не просто тебя отпущу на все четыре стороны, но и отлично заплачу, как я тебе сразу и обещал. Тем более, что мне кажется, труда тебе большого не составит, несколько побаловаться с такой очаровательной куколкой, а, можешь и не отвечать, это и так видно по твоему готовому к делу хозяйству». «Что, ты хочешь вначале освежиться?» — это мучитель спрашивал у девушки, и она с ужасом осознала игривый кивок своей головы. Тотчас несколько порций воды обмыли ее со всех сторон, а теплый ветерок, словно полотенцем, высушил тело. Затем сила вырвала меч из руки и плавно подтолкнула пленницу к лежанке. Словно споткнувшись о край, девушка упала прямо на мужчину, и они как-то неестественно лихо оказались в самом удобном для слияния положении. При этом стало сразу понятно, что мужчина готов выполнить волю заказчика. Следовательно, получил более полную свободу телодвижения и вознамерился наградить соблазнительную воительницу высшим правом иметь собственных детей. Действительно приятное дело, если взамен обещают и свободу, и денежное вознаграждение. По крайней мере, такие мысли бродили в голове насмерть перепуганной Мальвики. И уже чисто на подсознательном уровне она проклинала и этого сумасшедшего герцога, и этого нерасторопного мужика, который умудрился попасть в плен в столице Сарфитских долин, где людей считанные единицы, и умоляла судьбу помочь ей спастись от такого низменного надругательства. Судьба сжалилась. Мужчина оказался не способен произвести требуемое от него действие. Мало того, он еще от этого конфуза сильно покраснел и жутко застеснялся, и даже умудрился выдавить из себя несколько слов. «Прошу прощения», — переволновался, — растил Батичи. Таким поворотом событий нисколько не расстроился. «Ерунда, с кем не бывает. Ну, Мальвика, постарайся еще раз показать себя во всей красе». И магическая сила опять подняла девушку на бой с очередным фантомом. Хорошо еще, что не было боя с гигантскими крысами, которых приходилось рубать с неимоверной скоростью и на пределе сил. Видимо, иллюзорный вид этих тварей мог опустить и так упавшее настроение пленника. Так что с фантомом сражение выглядело намного более возбуждающим. Но именно момент первого скрещения мечей, маркиза Бориза отчетливо вспомнила все свои невзгоды, связанные именно с подобными по вульгарной окраске событиями, а именно ошибочный арест, и попытки изнасиловать и ее, и мир Тушиловский в государственной тюрьме плоды. Тогда она просила судьбу над ними сжалиться, и у насильников ничего не получилось. Сейчас получался точно такой же результат. Желая удостовериться в правильности брезжащей перед ней догадки, девушка резко усилила натиск, убила своего иллюзорного противника и уже сама приблизилась к столу для омовения ледяной водой. Мимолетный взгляд подтвердил, что импозантный и красивый пленник вновь готов к требуемой от него деятельности. Но пока порции воды омывали разгоряченное девичье тело, последовали новые воззвания к судьбе и весь эффект показа обнаженного тела пропал в туне. На этот раз похититель людей стал сердиться. «Ты что, мужик, импотент?» Тот пожал плечами. «Не пойму, что это со мной. Хотя в такой обстановке, когда тебя похищают прямо из ХМ, прямо из гостевой комнаты, иначе у нас и не получалось», — лгал герцог, да и сама воительница настаивала именно на внезапном похищении. Для нее так наиболее романтично. «Да, может, ты сам ее возьмешь на руки и попытаешься немного поласкать? Только учти, ее подобные ласки совершенно не трогают, она полностью фригидна и отвечать тебе не станет. Все попытки ты предпринимаешь только для собственного возбуждения. Напомню, она ненавидит мужчин и даже разговаривать с ними не желает. Делай быстрее свое дело и проваливай». Видя, что девушка полным молчанием и ехидной улыбкой как бы подтверждает вышесказанное, мужчина, после некоторого раздумья и в самом деле поднял ее на руки, немного поносил по залу, прижимая к себе, а потом уложил на лежанку. Но что он не делал, логично завершить все свои попытки ему так и не удалось. После чего последовало еще два сражения, в конце которых герцог скорбно заявил жутко угнетенному мужчине: «Не хотел тебя пугать раньше времени, но наша воительница недаром перед часом любви занимается боем на мечах. Она тем самым показывает, что если ты до утра не справишься со своей задачей, она тебя убьет. Устраивает? Понимаю, что нет, но ничего не могу сделать. Так что у тебя осталось всего 2 часа. Я тут подремлю прямо на своем кресельце, а ты поторопись, время истекает. И помни, каждая минута твоего бездействия раззадорит Мальвику до буйной ярости, и тебя уже ничто не спасет». После чего Растил удобнее устроился на своем месте и в самом деле якобы впал в дрему, хотя девушка продолжала чувствовать на своем теле оковы магических пут. Мужчину она перестала бояться еще после второго призыва судьбы, но сейчас опять перепугалась. Вдруг он настолько испугается угроз, что попытается убить ее, а потом и герцога. Подобная мысль накрепко засела в сознании. Меч вон он, возле стола лежит, может и спровоцировать. Если не получится уговорить меня ласковыми словами, может удариться в панику. Но мужчина вместо этого стал шептать на ухо совершенно неожиданные слова. «Маркиза Бориза, вы та самая маркиза Мальвика Бориза, что с вами тут сделали? Я о вас слышал не раз, но вы вроде как погибли, и что это за такое странное место? Это подземелье Сопла? Почему вы не хотите со мной поговорить? Ответьте мне, пожалуйста. Меня зовут Гудас Вилд, я служу в охране посольства, но меня похитили из несколько другого места. Вы меня понимаете? Если вы и в самом деле хотите иметь детей, то почему именно таким брутальным образом? Да не молчите вы. Кто этот Таги? Если мои подозрения верны, то это присно известный герцог Батичи, которого уже сотни лет разыскивают за совершенные преступления. Так почему же вы молчите? Хоть слово скажите. Не можете говорить? Он вас сковал силой? Тогда почему вы так меня соблазняли до этого? Хоть одним движением мне ответьте. Ну, если хоть чем-то сейчас пошевелите, это будет означать «да». Слышите меня? Огромным усилием воли Мальвика удосужилась дернуть брюшным прессом. И странный, совершенно немыслимый диалог сдвинулся с мертвой точки. Глава 14. Прогулочная командировка. Проводы Кремона к границе с гиблыми топями разрослись в невероятно грандиозное и хлопотное мероприятие. Особый дискомфорт чувствовался из-за расставания с любимой. Молли не могла сдержаться от рыдания и ее, в конце концов, галеремы общими усилиями выпроводили в детские комнаты. Да и то пришлось убеждать общую любимицу теми увещеваниями, что герой скоро вернется, только прогуляется в расположении царской армии, развеется немного на свежем воздухе, и опять предоставит свое тело для оздоровительных процедур, да наедине чуть-чуть попугать напоследок ожидаемым завтра прибытием из Ледонии элитарный ПТО, сплошь состоящий только из одних колобов, боевых эльмитоланов. Невменяемый себе честно признавался, что он по большому счету и не желает никаких прогулок, и даже вслух заявлял, что с удовольствием здесь останется, раз такое дело, и готов прятаться в каком-либо из глубоких подвалов дворца сколь угодно долго. Но держащая его постоянно, то за руку, то за плечо Файналия, всегда находила нужные слова, убеждая помочь приютившему его царству огов, оказать действенную помощь и при этом жестко продолжать выполнять все инструкции, полученные от великих целительниц. Как раз на последнем пожелании и строились основные хлопоты. На тело мужчины навесили крест-накрест две широкие ленты с амулетами, утверждая, что те будут поддерживать вложенные в тело магические структуры излечения четверо суток, то есть с солидным запасом по времени, за который отряд Баларов легко успеет вернуться в Яну чуть ли не с другого края континента. Особо указывалось, что даже снимать с себя ленты с амулетами категорически запрещено, пусть даже пройдет не четверо, а в самых экстремальных и неблагоприятных условиях все 40 суток. Кремон поклялся самыми суровыми словами о недопущении любого своеволья. А чтобы тело при таких обстоятельствах не заросло грязью, в обязательном порядке прикрепили на тело героя особо древний артефакт очистки и омовения. У того ресурс пользования вообще простирался на несколько месяцев, и благодаря такому уникальному магическому уходу, тело носителя такой вещицы всегда будет чистеньким и благоухающим. Затем обрядили героя в кожаный сюртук, жесткие плечи которого и нагрудники по прочности не уступали лучшим металлическим доспехам. Да плюс ко всему сюртук обладал уникальными свойствами не просто впитывать в себя ведущиеся на владельца магические атаки, но и использовать полученные силы на поддержание собственной неуязвимости. То есть получалось некое подобие заливного щита, который использовал самый гигантский хищник планеты Гондора. Ее еще колобы считали своей матерью-прародительницей. Каким образом вроде обыкновенная на вид кожа сохранилась со времен древних и осталась в прекрасном состоянии до нынешних дней, галеремы не рассказывали. Похоже, и сами не знали. Но переоценить стоимость и значение предоставленного ему артефакта было невозможно. И Кремон проникся еще более огромным чувством благодарности и признательности к опекающимся ним и вкладывающим всю душу в безвозмездное лечение галеримам. Теперь, даже несмотря на продолжающееся магическое бессилие, молодой герой мой вступит в бой не просто с монстрами и прочей нечистью, выползающей их болот, но и на равных сражаться с несколькими боевыми эльмитоланами. А ведь еще и помимо кожаного сюртука, аналога заливного щита, ему предоставили несколько мелких, но удивительно уникальных по своей значимости артефактов. А напоследок не слабо обрадовали. Остальное будешь рассматривать и изучать после возвращения. Стоило ли говорить, что прославленному воину сразу расхотелось покидать гостеприимную, скорее уже ставшую родной столицу. Он только и желал взять Молли в объятия и уединиться с ней прямо в хранилищах с уникальными артефактами. К сожалению, и от этой мысли его отговорили галеремы. Зато желание как можно быстрее вернуться в этот сказочный дворец окрепли окончательно. Причем окрепли до твердости гранита и до некоторых странностей в поведении. Даже при загрузке Баларом многочисленных зарядов к Литанрам, невменяемый вдруг высказался резко и категорично. «Зря столько набираем. Все равно к концу третьих суток вернемся обратно». Настолько он был уверен именно в этих, жестко обозначенных временных сроках. А вот друзья сильно удивились таким высказыванием. «Странно, ты сам всегда твердил, что имеющим Литанры созданием, ничего в жизни кроме зарядов не надо. Чего это ты вдруг поменял мнение? Да просто душа болит, когда смотрю, как мы кладовые огов растягиваем. У них тут и так защищаться нечем, а мы еще словно грабители какие-то вымогательствами занимаемся». После такой речи Глазки, что у спина, что у Карага, чуть со жгутиков не оторвались от изумления, но вслух они ничего больше не спрашивали, лишь обменялись только им обоим понятными знаками с помощью своих корешков. Для солидности представительской миссии, для придания большего веса каждому слову героя, а также для косвенного неустанного присмотра за ним, галеремы все-таки решили отправить с отрядом и одну свою коллегу. И понятно, что выбор вновь пал на Агирию, которая в принципе и занималась извечно выездными вопросами. Другой вопрос, что от лишней пассажирки стали вдруг с особой яростью отнекиваться Балары. Дескать, мы так не договаривались, и что это за пертурбации всего за час до отлета. Мы и так загружены под самый максимум. Возмущенно скрипел Карак, и теперь в полете напоминаем летящие по инерции булыжники. Ага, никакой маневренности ни по высоте, ни по горизонтали. Чуть ли не вопил Спин. И раз полет местного значения, зачем вообще кого-то брать? Ты и сам справишься. Невменяемый на минутку задумался, но в том, чтобы решительно отказать Агири, ему и в голову не пришло. Вместо этого, он отыскал еще лучшие, по его мнению, решения. Придумал. Давайте разгружайте зарядные пластины. Нам столько не надо, а они весят жуть как много. Такая инициатива предусмотрительных и невероятно запасливых Баларов вообще шокировала. Они стали возражать, дошло, чуть ли вообще не до скандала, уже и сам факт отправки отряда к границе висел на волоске, но в итоге пришли к усредненному варианту. Галерему понесут сразу три несколько перегруженных разумных растения, но при этом скорость полета чуток снизится, на что Агирия только мило улыбнулась и сразу же согласилась. 2 часа туда, и 2 часа обратно, из наших жизней много не отберет, летим. Вот и отлично. Довольно бодро, но с явно слышимой печалью в голосе резюмировал Кремон. Сейчас я на минутку сбегаю в... Никаких беганий. Многозначительно оборвала его присутствующая при проводах Файналия, а затем, обняв за плечо, потянулась к ушку влюбленного мужчины и доверительно зашептала. Еще одно прощание с Молли растянется на несколько часов. А ведь чем быстрее вы отправитесь в дорогу, тем быстрее вернетесь обратно. И вот тогда уже будете миловаться сколько ваши сердечки пожелают. Эх, тяжко вздохнул невменяемый, нисколько не стесняясь несущегося со всех сторон укоризненного скрипа и смотрящих на него с иронией взглядов. Ладно, тогда и в самом деле. Полетели. Полет к границе прошел нормально и без каких-либо приключений. И сразу по прибытии Агирия развила прямо-таки бешеную деятельность. Пока накрывали столы для запоздалого обеда и несколько раннего ужина, она собрала вокруг себя и невменяемого всех военачальников во главе с первым наследником и заставила скрупулезно доложить как общее положение, так и ответить на массу дополнительных уточняющих вопросов. Как это и ожидалось, ничего нового или эпохального эти доклады не принесли, озарений в голову ни галереме, ни прославленному герою не полезли, и они совместно с первым наследником решили вначале славно попировать, а уже потом понаблюдать за ведущимися всю ночь баталиями. Кстати, уже после 10-го тоста Кремон вполне снисходительно, даже благожелательно относился к своему сопернику, который имел официальные права на его любимую Молли. Как человек, принц оказался довольно отличным парнем, душевным, искренним и к себе располагающим, но все равно где-то в глубине души невменяемый чувствовал незатихающую ревность, и порой у него проскакивали мыслишки наподобие этой. Интересно, а если стада монстров прорвутся через передовые заслоны и окружат шатер ставки, что будет? Ведь каких только несчастных случаев в нашей жизни не происходит. Парень, он, конечно, приятный, даже мне нравится очень, но ведь частенько не только плохие люди погибают. Затем мыслишки переходили в конкретные размышления. Да и вообще, по здравому рассуждению, чем этот принц может помочь царству Огов, если здесь с управлением прекрасно справляются галеремы? Я бы на их месте уже давно перевел царя в простые генералы, а на место истинной царицы выбрал бы самую могущественную. Правда, во всем мире на трон запрещается возводить эльмитоланов, но ведь тут совсем другое дело. Галеремы сильно отличаются от остальных колдунов. Они и добрее, и честнее, и талантливее. Вон, например, как моя дочка. Такая махонькая лапочка, а уже сразу 3 признака имеет. Да такой только и место, когда вырастет, на самой верхушке власти. Ну да, точно. Вот кто должен сидеть на троне царства Огов. Наша очаровашка Павла. Как это я раньше не сообразил. Не то, чтобы он много выпил на застолье, но может и Гримвин подействовал на возникновение таких недостойных честного человека мыслей. Но когда стало темнеть, и все войско стало просыпаться для ночного сражения с монстрами, молодой герой тоже подался к своим выспавшимся друзьям Баларам, перед уходом предупредив Агирию и принца. «Пойду, скоординирую действия с зеленючками. Будем наблюдать, как именно они, и какими группами смогут прорваться на воздушные пространства топи. Заодно посмотрит, если удастся, что там в болотах творится. Но сам ты не собираешься туда лететь?» – заволновалась Галерима. «Пока смысла никакого не вижу», – твердо ответил Кремон. «Разве что следующей ночью посмотрим по обстоятельствам, а по пути к деревьям, на которых расположился его боевой отряд», – подумал. «Как бы так правильно скоординировать передвижение войск, чтобы случайно не пострадало командование армии? А если пострадает, да, и так бывает, да уж, тяжко бороться с полчищами тварей, но с другой стороны все цари при этом гибнут и подобный подвиг прославляет их имена на тысячелетия, так что любой может позавидовать такой славной смерти ради отчизны». Правда, при этом какое-то странное недовольство шевелилось на дне сознания, как бы укоряя в подобных мыслях и пытаясь подсказать, что до такого он сам раньше никогда бы не додумался. Но вокруг бушевала жизнь, строились и готовились к выходу войска, в Яне героя ждала любимая женщина и встреча с обожествляемой дочуркой, поэтому еле слышное недовольство так и не прорвалось в основной контур сознания. При согласовании поставленных задач, невменяемый тоже себя повел несколько странно. Его не так интересовал в первую очередь сам факт нашествия чудовища, нахождение методов эффективной борьбы с ними, как кучность продвижения монстров, основные направления этого движения и нахождение определенных закономерностей в этом движении. «Зачем тебе это?» – поражался Спин. «Не лучше ли глянуть, что творится в самих топих? Что там смотреть? Как будто я их не видел. А вот о безопасности самого лагеря надо обеспокоиться в первую очередь. Мало ли что может случиться». После завершения общих согласований, Кремон ушел опять к шатру ставки, а лидеры Баларов, собрав всех остальных своих товарищей, принялись интенсивно совещаться между собой. В итоге они задумали один шикарный план, который при определенной лихости и внезапности для кое-кого, должен был сработать. «Ну а если не сработает, — переживал Карак, — то тогда мне ничего не останется, как покончить жизнь самосожжением». Потому что именно он и предложил основную идею для предстоящего действа. Началось все с того, что пятерки Баларов и в самом деле довольно легко прорывались сквозь невидимый даже для них барьер в воздушном пространстве, проходящий перпендикулярно вверх, четко посредине нулевого уровня. Но залетали недалеко и все время быстро возвращались. Хотя по предварительной договоренности им вменялось залететь до максимально возможной глубины и осмотреться уже там. Для этого дела Кремон даже отдал разумным растениям идеально функционирующий пояс, благодаря которому можно было не бояться потери ориентировки в пространстве. Да похоже, и артефакт почему-то не помогал. И уже далеко за полночь, рассерженный невменяемый, стал подавать сигналы с помощью трева, обозначающие слет на короткое совещание. И как только лидеры опустились к нему, стал удивленно вопрошать: «Ну и чего вы зависли на одном месте, словно маленькие дети, честное слово? Неужели так трудно еще хотя бы на парочку километров дальше пролететь?» «Конечно трудно», — сразу ответил криком один из командиров боевой пятерки. «Твой недоделанный пояс сразу начинает тускнеть и выдает юг в любой стороне, которая ему заблагорассудится. А мы явно начинаем ощущать, что теряем ориентацию». На самом деле зеленючки действительно частично теряли свою врожденную ориентацию, но древний артефакт действовал на удивление четко и безошибочно, так что с ним можно было лететь хоть на край света, а то и дальше. Но главное, чего добивались разумные растения от своего друга-человека, чтобы он сам решил проверить действие заряженного артефакта. Для этого и Карак заявился всей ответственностью. «Ты ведь сам утверждал, что артефакт предназначен для ношения только людьми, так что будь добр, поднимись с нами один разок для полного испытания, и мы во всем окончательно удостоверимся». Раздраженный несообразительностью своих друзей, Кремон согласился сразу, хотя вначале потребовал: «Хорошо, у кого пояс? На!» — протянул ему артефакт Спин, шевелением корней скрывая обуявшую его радость. «Только хорошо закрепи. Ну что, видно юг? Ха! Даже безголовый слизняк увидит и поползет куда надо». Невменяемый несколько раз прокрутился на месте с закрытыми глазами, обязательно после этого угадывая расположение юга. «Легче не бывает. Вот и у нас то же самое. Здесь работает, а дальше тускнет начинает. Страшно. Ладно, полетели. Сейчас я вам докажу». И, даже не ставя в известность о своей отлучке опекающуюся Нимагирию, а уж тем более игнорируя главнокомандующего армии, который находился в тылах своих полков, самоуверенный герой улетел в небо. Причем еще на подлете к барьеру, обратил внимание на полное сопровождение его связки всем остальным отрядам. «Чего это они? Мы и сами вначале можем глянуть. Да им тоже интересно», — заверил его Спин. «Если ты будешь четко ориентироваться, то так все гуртом хотя бы до ближайших островков долетим, глянем, да и обратно». Пока человек раздумывал над этими словами, разумные растения перенесли его через барьер, а словоохотливый карак стал загружать друга животрепещущими вопросами. «Как пояс? Нормально вроде. Не потускнел? Да нет, вот. А для нас он уже потерял яркость. Юг видишь? Даже сомнений не возникает. А если вот так повернемся? Да хоть кверху ногами. Странно, а для нас вообще ориентация пропала. Может тебе кажется чего? Если я болен, то не сумасшествием», — обиделся Кремон и с горячностью принялся доказывать. «Со мной все в порядке. Хоть с закрытыми, хоть с открытыми глазами я просто приотлично чувствую как, а самое главное, куда мы летим. Удивительно. А если мы вот так изменим маршрут, а теперь вот так?» Балары были жутко довольны. Их первая часть плана сработала. Теперь надлежало воплотить один из вариантов дальнейших действий. И после короткого согласования между собой решили оставить на потом первый вариант обмана, что якобы не могут прорваться назад и вынуждены лететь вдоль линии барьера как можно дальше, а для начала использовать более действенный, второй вариант и явно приключенческий. «Смотрите», — подал голос один из командиров пятерки, летящий чуть в стороне. «Маяк, кто-то сигналит о помощи. Откуда? С какой стороны?» Пытался сориентироваться Кремон, никаким способом не могущий увидеть то, что было доступно только детям природы. Стали разбираться и выяснили. Предположительно со стороны Большого острова, и Спин сразу загорелся радостным озарением. Наверняка так кто-то на форпосте в живых остался, и сейчас просит о помощи. Если герой еще в чем-то сомневался, то дальнейшее восклицание Карага решило все. «Вдруг там Давид сонный? Вперед! Но ты хорошо видишь стороны света», — якобы беспокоился Спин. «Луч маяка пропал, так что на него лететь мы не можем». «Отлично, не переживай, буду показывать курс рукой». В другой обстановке лидеры Баларов не преминули бы побулькать смехом. Они и сами прекрасно ориентировались, сила и влияние заряженного под завязку артефакта прямо били по всем видам зрения и локаций. Но сейчас они только поскрипели, поднимаясь выше и набирая максимальную для себя скорость. Глава 15. Своевременная помощь. В начале полета Кремоном владело неприятное, тянущее беспокойство. Хотелось немедленно вернуться назад, увидеть Агирию, посоветоваться с ней и только потом. Но Спин с Карагом ни на минуту не замолкали, засыпая его вопросами по поводу того, что им удавалось рассмотреть через сероватый ночной туман на поверхности топи, и беспокойство с сомнениями постепенно рассеялись. Немного позже и самому невменяемому стало интересно, а потом и рассвет наступил, позволяя визуально оценить хорошо просматриваемые внизу картинки. Всякая летающая ядовитая нечисть в глубинных пространствах на отряд не обращала малейшего внимания, видимо, утерянная магическая сущность в человеке не служила притягивающим магнитом. Время от времени поступал запрос и про ориентацию, на которую командир отряда давал четкий ответ, так что больших сложностей во время полета не возникало в начале. А вот после рассвета, большинство баларов, следующие по флангам, вдруг и в самом деле сильно стало терять ориентацию. Даже замедленность в движении и явное отставание вдруг появилось, стала падать высота полета, да и действие ориентировочного пояса крайние члены отряда перестали ощущать полностью. Начавшиеся переговоры выявили следующие закономерности. Либер разумных растений даже не сомневались в правильном направлении, сияние пояса для них не померкло, а значит все дело в местонахождении каждой конкретной особи. И вот тогда Спин скомандовал: «Собираемся в единую связку и скрепляемся корнями». И вскоре отряд их 22 баларов напоминал единый, прочно сжатый клубок, в нижней части которого находился человек. Такая манера передвижения чувствовалась несколько неудобной, но зато сразу у всех пропали последствия негативных влияний топий на системы ориентации, пропала леность, вернулось ясное чувство самообладания и повысилась работоспособность. Как следствие, скорость не просто стала прежней, а даже несколько увеличилась. «Хо-хо, да твой пояс и в самом деле основополагающий предмет для нашего полета», — радовался Карак. «И летим мы здорово. Просто невероятная скорость в такой огромной, но плотной связке. Скоро и до Большого острова доберемся и все три форпоста проверим. Знать бы еще, где конкретно эти посты находятся, сомневался Кремон, но его друг Спин сумел удивить своей информированностью. Вместе с последними новостями из Эйнарми, мне передали точную карту расположения опорных баз, так что блуждать даром не придется. Надо же, они что, предвидели наш полет? Они просто знали, кто со мной рядом, и что такому парню любое геройское дело по плечу, льстил лидер Баларов. Да и все наши слишком обеспокоены гибелью исследователей. О, вижу топианскую корову, донесся голос одного из Баларов, расположившегося на острие огромной связки. Вон там, чуть левее, давайте над ней. Оживился невменяемый, вдруг это та самая, которая меня спасла, а та ее отличишь от подобных, сильно сомневаюсь, все-таки никакой магией не могу работать, а наверное отличил бы, все-таки сколько молока целебного выпил, да и врачи потом утверждали, что именно это молоко во мне мутации определенные вызвало, это те самые, что до сих пор помогают тебе любые удары молнии в землю пропускать, уж про своего друга Спин знал почти все, ага. Других объяснений в голову не приходит, потому что подобной защитой ни один разумный не обладает. Но ведь никто из вас и молока не пил. А что, загорелся очередной идеей Карак. Почему бы и в самом деле не попробовать? Вот бы и нам такие мутации. Во-первых, мы спешим, напомнил друзьям Спин. Во-вторых, хоть мы и всеядны, но это не значит, что молоко нам пойдет на пользу. Вдруг мы в кисель превратимся, или прозрачными станем. Не, лучше невидимыми. Не согласился Карак, и в-третьих, нам лучше найти ту самую корову, уже знакомую с человеком, скорее всего она бы против Кремона точно возражать не стала, действительно, сейчас только присмотримся, согласился невменяемый, внимательно всматриваясь в приближающуюся тушу самого исполинского животного планеты, а на обратном пути можем и подойти, да и другие коровы обязательно должны встретиться, да наш перелет вообще эпохальный, радовался Спин. С этим поясом теперь можно все топи облететь, всех коров посчитать, и любые форпосты обустроить в лучших местах. И опять словно чьи-то посторонние мыли стали проскальзывать в выражениях Кремона. Ты на чужие артефакты язык не раскатывай. Пояс принадлежит царству Огов и использовать его для обогащения или усиления других государств, безнравственно и нечестно. А Баларам, та сам не раз утверждал. Вообще никакой частной собственно не надо, разве что хотите стать погонщиками коров, вернее, пастухами, если их молоко сделает нас невидимыми, поскрипывал Карак, обмениваясь озабоченными жестами со своими соплеменниками, то запросто, пасти такое создание, великая честь, вот эта туша, нет, вы только посмотрите сколько вокруг коровы стал топианских монстров, разорви меня на щепки, но если такая армия выйдет на сушу, то с ней никакой кто не справится. Зрелище и в самом деле поражало. И насколько мог достоверно утверждать невменяемый, живности вокруг данной коровы копошилась, ныряла и передвигалась раза в два, а то и в два с половиной больше, чем вокруг той спасительницы, которая помогла ему в свое время добраться до берегов Энарми после большого топианского урагана. Герой не сдерживал своих восклицаний, рассматривая с бреющего полета буквально целые дивизии рогатых валелий, перекатывающихся, словно одеяло, скотыков, извивающихся пареньш, и ужасающих своими раскрывающимися пастями борнусов. Причем несколько стад борнусов, весьма похожих сверху на сарфитов, двигались чуть ли не идеально ровными колоннами по 5-6 особей в ряд, что вообще не умещалось в пораженном сознании. Глядите, как на параде идут, они что, другие стаи не подпускают? Вроде того, каждая корова имеет свои персональные полки монстров, рассказывал Кремон свои соображения по этому поводу. Они не подпускают к молоку посторонних, чередуют подход к кормилице самок и следят, чтобы те не передрались при кормежке своего потомства. Хоть Балары помнили прежние рассказы своего друга, но все равно пытались уточнить для себя некоторые детали уже после того, как огромная ходячая фабрика специфического молока осталась позади. Только ради такого зрелища следовало сюда слетать. Но ты точно можешь утверждать, что именно корова руководит своими охранными дивизиями, скорее всего, ведь когда мне удалось вступить с ней в некое подобие контакта, она пошла с берегу прямиков, да еще и с некоторым увеличением скорости, уже, посудите, насколько важный фактор, правда, когда барьер оказался уже совсем близко, сопровождающие монстры стали пытаться всеми силами столкнуть свою кормилицу с неверно, как бы, выбранного маршрута, значит, тоже как-то ориентируются, имеют свои независимые инстинкты и наработанные тысячелетиями навыки. Я хорошо видел, как самые жертвенные монстры пытались собственными телами поправить курс, оказываясь в пределах досягаемости гигантской пасти, но только с одной стороны. И когда не последовало нужной реакции, они чуть ли не стали путь корове перегораживать всеми полками. Пришлось мне самому повернуть корову вдоль барьера и уже добираться к берегу на левитации. Благо селенок к тому времени имел под завязку. Да, тоже зрелище получилось эффектное, подтвердил Спин. Но вот как же получается, чет не все монстры крутятся вокруг своих кормилец. Ты только глянь, сколько их рл всюду независимыми группами роится. Да, раньше их столько не было, бормотал невменяемый, присматриваясь к островкам, кишащим топианскими хищниками и в ядовитой жиже, которая прямо вскипала бурунами от творящихся в ее толще противостояниях. И ведь тоже друг друга поедают, но общая численность только увеличивается. Что же тут случилось? И почему они не вымирают от элементарного голода? Вопрос был чисто риторический. Уже давно ученые и исследователи пришли к единому выводу, что даже при прежней численности монстров они не могли бы прокормиться той флорой и мелкой фауной, которая со стремительной скоростью произрастала в топях. Так что невероятную выживаемость приписывали особой, всепланетной магии. Как и тот фактор, например, что драконы летают сами, да еще и груз в виде человека могут нести. Или то, что тяжеленные балары летают по небу, словно легонькие мыльные пузыри. Конечно, и всепланетную магию пытались изучить, раскрыть и научиться ею пользоваться, но пока подобные тайны и не думали открываться. Совсем недалеко от первой, отряду попалась вторая корова, потом еще несколько, и над каждой они старались пролететь, а Кремон хоть поверхностным взглядом узнать свою спасительницу. Пока знакомых отличий он не обнаружил, но зато балары от души полюбовались, как животное-великан переползало вполне большой остров, оставляя за собой продавленную колею из чистой, перепаханной земли без единого корешка или листика. Широченная и высоченная пасть сгребала по пути движения все, начиная от габусов, ядовитых деревьев с вонючей жидкостью в стволе, и кончая желтым тростником, двухцветные листья которого обладали режущей, словно нож кромкой и острой ядовитой колючкой в навершии. Но и естественно, что в пасть попадала вся та живность, которая не успела убраться с дороги. Охранные стада тоже резко уменьшали растительный покров, но после них оставалось хоть что-то зеленое, красное, желтое или шевелящееся. После прохода ползущей молочной фабрики, ничего не оставалось. Когда стали подлетать к большому острову, окружающие его болота явно углубились, потому что коров, теоретически могущих плыть, но при этом утопив все свои многочисленные соски, там уже не попадалось. Вообще-то были сведения, что над глубиной до 20 метров самые гигантские создания планеты вполне спокойно передвигались, упираясь в дно выдвижными ногами-ластами. А вот как они смогли бы плыть на более опасных глубинах, оставалось лишь догадываться. По крайней мере, к островам с диплодоками коровы никогда не приближались. Как и сами диплодоки никогда не пытались по ядовитым топям перебраться вплавь в другие места. По видимым горам, сориентировались окончательно. Решили начинать проверку с форпоста номер один, находящегося южнее остальных. И уже издалека поняли, что там ничто спасать, там и осматривать нечего. Сооруженная крепость оказалась разворочена, словно по ней вели огонь из десятка литанр одновременно. Причем часто густо уже везде произрастали молодые побеги деревьев и густо пробивался желтый тростник, а несколько лениво бродящих по развалинам монстров, своим видом словно показывали, ничего тут нет, все давно или съедено, или разбежалось. Второй форпост находился недалеко, строго на север, среди виднеющихся гор, и связка баларов, так и не опустившись на землю, устремилась туда. Тем более, что и усилившаяся тоска в груди у Кремона заставила его поторапливать друзей. «Давайте быстрее, осматриваем все, делаем отдых на крутом склоне горы, и сразу в обратный путь. Вы себе только представьте, как о нашей пропаже волнуются. А уж как Агирия переживает, я и представить себе не могу. Кажется, в тот момент он только и мечтал, как быстрее добраться до Яны и встретиться со своей очаровательной Молли». Поэтому даже не особо присматривался в открывающемся пейзажем и практически равнодушно отнесся к нескольким жутким ящерам и парочке пасущихся в роще диплодоков. Настолько ему хотелось домой, в столицу царства Огов, и настолько он стал хмурым и задумчивым, и только заполошные крики баларов вывели его из ностальгического самобичевания. Видим форпост, а в долине чуть ниже, идет бой. Группа людей пытается прорваться к форпосту, а навстречу им готовится вылазка. Надо помочь, держаться корнями всем вместе, предупредил Спин. Вытягиваемся в одну линию, приготовить литанры и арбалеты, только не пожгите и не продырявьте своих, чуть ближе, огонь. Форпост располагался в наилучшем для обороны месте и мог считаться воистину неприступным, потому что прижался к склону нависающей над ним скалы, оградился неприступной стеной, да еще и господствовал над примыкающей, довольно огромной долиной. Долина изобиловала разными деревьями, многочисленными кустарниками, да чернела болотистыми не то лужами, не то озерцами. И вот именно на этой долине и сконцентрировалось до нескольких тысяч топианских монстров самой разной величины и вида, и вся эта шевелящаяся масса плотным кольцом окружила прорывающуюся к форпосту группу людей из нескольких десятков человек. Группа уже добралась до середины долины, но, видимо, магические силы эльмитоланов были уже не при деле, а литанрыли не было вообще, или отсутствовали заряды к ним. Так что атакующие завязли, уже практически остановившись в продвижении. Понятно, что находящиеся в форпосте коллеги прекрасно рассмотрели критическую ситуацию, и как раз за несколько моментов до появления нежданной помощи с небес, через открытые ворота, на большой скорости, устремились вниз по крутому спуску в долину. То есть, теоретические шансы спасти прорывающийся отряд у них имелись. Только вот слишком людей мало было, тогда как количество монстров увеличивалось прямо на глазах. Видимо, они ворвались в долину, преследуя по пятам окруженный отряд. У спешащих со стороны форпоста, зарядов к литанрам оказалось ограниченное, до смешного мизерное количество. В большинстве случаев они старались уничтожить хищников ударами мечей, копий, стрельбой из луков и арбалетов, оберегая как магическую силу колдунов, так и бесценные для них заряды к литанрам. Отряд баларов только с первого захода выжег широченную, поперечную просеку среди сходящихся отрядов, а потом цепь пошла над шевелящейся массой зигзагами, продевая дорогу к окруженным. Можно сказать, успели вовремя. Около десятка валелий прорвали кольцо обороняющихся людей и теперь находились почти в центре круга. Стрелять в такой ситуации было нельзя, от взрывов и люди могли пострадать, поэтому Кремон, вошедший в азарт бой, скомандовал: «Меня, туда, помогу мечом», и спрыгнул прямо на спину одного из валелий с высоты нескольких метров. Уже он знал прекрасно, как с этими тварями справляться, а отлично тренированное и давно выздоровевшее от всяких болячек тело боевых навыков не потеряло. Да в удары мечом, и голова валеля практически отделилась от туловища, а он сам рухнул на брюхо. Следующие несколько прыжков вперед, уклон от грозно несущихся рогов, очередная пара ударов, и на одного монстра меньше. Дальше бой пошел на той скорости и возле той грани сознания, когда воин не замечает всеобщей диспозиции и рубит только того, кто находится к нему ближе всего. Конечно, инстинкты при этом не позволяют ранить своего, тем более что люди от топианских монстров отличались радикально. Невменяемый получил парочку неслабых ударов рогами, несколько раз летел кувырком от жутких столкновений, пару раз с головой окунулся в те самые черные, зловонные лужи, которых оказалось в долине на удивление много. Благо еще, что они не были глубокими, и удалось оттуда выскочить, лишь слегка испугавшись утопления. К черной жиже энной земляной грязи на его тело и непробиваемый сюртук наслоились и фонтанирующие внутренности валелий, а чуть позже и других монстров, которые преграждали дорогу. Так что внешний вид мог напугать и диплодоков, окажись тут такие вдруг перед самым носом. Но и все остальные люди оказались сродни своему спасителю. Грязные, прокопченные и обрызганные невесть чем с ног до головы. Поэтому когда стало вдруг некого убивать и обы отряда сошлись среди туш изрубленных хищников, то узнать, кто есть кто, было невозможно. Но крики радости и восторга дружно вознесли к небу все без исключения. Теперь уже легко можно было рассмотреть, что одна цепь баларов из 10 особей вытесняет топианских животных вообще из долины, а второй десяток добивал разбегающихся тварей уже непосредственно на пути к форпосту. Ну а два лидера обеспокоенно летали над людьми и выкрикивали: «Кому нужна помощь? Кремон, ты где? Подними хоть руку вверх». Сам герой к тому времени этих криков еще не расслышал, а довольно ошарашенно наблюдал за массивным отступлением топианских монстров. Рядом с них шумно и тяжело пытался отдышаться какой-то воин, поэтому и обращение последовало именно к нему. Странно, раньше все монстры самоубийственно бросались в атаку, пока все не погибали. Чего это они трусить стали? Воин повернул голову к вопрошавшему, хотел было вытереть глаза рукавом, но только скривился и просто попытался пару раз сморгнуть, после чего показались его белые зубы. «Ао, так это вы нас спасли, ну здорово, а мы уже и надежды потеряли добраться обратно, спасибо, да ни за что, жалко, что чуть раньше не успели, есть погибшие, пока не знаю, вроде все на ногах, а монстры теперь поумнели, разве в Инарме об этом не знают, да ну, как это поумнели», поразился еще более невменяемый, новый вид разумных, что ли. Да нет, не до такой степени, но кое-какая сообразительность у них за последний год появилась, как у диких шейтаров, примерно, чувствовать силу начали и сразу бегут. Вот к тому времени и донеслись до них заполошные крики баларов. «Кремон, ты где? Ищите тело Кремона невменяемого, он выглядит как урожденный ордынец, или знак подай, щепки тебя уколи». От понимания криков и хорошо знакомого имени, все люди застыли на местах и с максимальной интенсивностью осматривались вокруг, заглядывали под туши валелий, скотыков и даже заглядывали в пасти пареньшей борнусов. «Да здесь я, здесь!» Облепленный грязью герой поднял вверх свой меч и помахал им. Второй рукой он пытался задействовать свой уникальный артефакт-очиститель, который ему дали в дорогу галеремы. Что за напасть? Чего это он не действует? Странно. Почти все, кто стоял на своих ногах, двинулись на этот голос. Тогда как половина воинов, будучи колдунами, стала интенсивно очищать свои тела и обмундирование от грязи магическими структурами, благо сил на это расходовалось немного, да и бой практически закончился. А стоящий рядом воин успел схватить за плечи занятого артефактом Кремона невменяемого раньше подлетевших баларов и затряс в объятиях. «Невменяемый», — глушил он своим басом, — «дружище, как ты здесь оказался, какими судьбами?» И одновременно с приветствиями задействовал очистку себя и частичную, поверхностную очистку молодого героя. Вот только тогда тот и узнал басовитого крикуна. «Липон, ай да бравый, ай да ветеран, а ты здесь какими судьбами?» Липон Бравый, легендарный командир специального пограничного отряда «Коршуны», познакомился с Кремоном еще во время его первого похода в топе по заданию «Хлеби избавляющего». Именно он и представлял молодого героя к его первым наградам за собственное спасение и за спасение всего отряда. Было что вспомнить и чему порадоваться. «Ну у тебя и рожа, вылитый ордынец, поймал бы на границе сразу бы, но, своих не тронь». Но пока они тискали друг друга в объятиях, невменяемый вспомнил и про своего первого, знакомого еще с плоды юношеской муштры наставника. «Слушай, а где сонный? Он ведь тоже где-то здесь. Да вон он несется». Оскалился Липон, кивком головы указывая на людей отряда вылазки. «Сейчас нас с ног свалит. Давид, живой, Кремон, спаситель ты наш». Друзья и в самом деле сшиблись с таким звуком, словно решили протаранить друг друга насквозь, и Бравый пожалел, что не догадался поставить меж ними силовую структуру. Но ничего, кажется, все обошлось без травм, да и подлетевшие спин с корогом отвлекли на себя большую часть восторженных ударов и дружеских приветствий. Правда, и они первыми обеспокоились после осмотра долины. «Нам тут сверху видней, так что заметно. Хищники опять скапливаются и прорываются в долину. Отходим к форпосту. Кто бы здесь ни командовал до этого момента, а протестовывать распоряжение летающих растений никто и не подумал. Все дружно устремились к надежным скалистым стенам. К тому же балары забрали трех тяжелораненых, и даже подхватил корнями четверых легкораненых, потому что те значительно замедляли общее движение колонны. И только уже в самой крепости люди и балары предались ликованию после чудесного спасения, а также приступили к расспросам и рассказам о сути происходящего. «Первая крепость пала самой первой», — повествовал сонный. «Ну а 20 человек оставались в третьей, думали, что спокойно продержатся. Да только монстры до такой степени обнаглели, что стали скалу на фронтальной подпоре раскапывать, вот несущая стена и рухнула. Пришлось нашим срочно уходить. Хорошо, что проблесковый маяк у нас работает», — узнали о беде, и Липон с боевым десятком рванул навстречу нашим. «До них-то дошли легко, а обратно, ну ты сам видел, да вы бы и сами справились», — скромничал спаситель, «но ведь и нам с баларами надо держать себя в боевой готовности, хоть иногда разминки устраивать». «Да, отлично размялись, но как это вам удалось к нам из Энармии прорваться?» «Ну, не совсем все так просто», — замялся невменяемый, решив пока при всех не раскрывать откуда, по какой причине они прилетели. Тем более, что в его голове мелькнуло воспоминание о странном утверждении Баларов о каком-то противоестественном сигнале маяком с этой стороны. А ведь Баларов здесь нет. Этот нонсенс еще предстояло выяснить, да и самое главное, пора уже было немедленно возвращаться в обратную дорогу. Воспоминания о Молли и Галеримах, словно ножом полоснули Кремона по сердцу. Поэтому он завершил свои пояснения расплывчатым утверждением. У нас несколько другое задание. Не в правилах опытных колдунов и пограничников было слишком дотошно расспрашивать тех разумных, кому они полностью доверяли. А уж молодой герой наверняка занимал в этом списке чуть ли не первое место. Другой вопрос, что теперь делать обитателям поста дальше? Прибудет ли к ним помощь и не останутся ли они теперь здесь навечно, но следует ли об этом спрашивать при всех? Эти и прочие вопросы так и вертелись на языке у командиров, но ведь следовало и угостить гостя с дальней дороги, да и отмыть его от налипшей под обмундирование грязи. Посторонней магией получится слишком хлопотная, а самое главное неприятная процедура. Ну так давай вначале под душ, распорядился бравый, а мы пока и стол праздничный накроем, подмигнул Давид сонный. У нас, конечно, не густо с припасами, а уж тем более с деликатесами. Ничего, мы и сами с гостинцами, заверил его Кремон, но тут же спохватился и, нахмурившись от собственной, неожиданно навалившейся скаридности, только и сумел из себя выдавить. Спин, подумай, пожалуйста, чем мы можем поделиться с обитателями форпоста. После чего замялся еще больше и перевел разговор на водные процедуры. У вас тут и душ есть, и с водой никаких проблем, а как же? Давид потащил друга в пробитые в скалах помещения, проводя по пути короткую экскурсию. Здесь словно сама природа создала уникальное убежище. Первым строителям только и пришлось чуть подровнять, малость углубить, кое-где усилить, да пробить узкую штольню к горному озеру. Причем вода там чистейшая и пресная, так что рыбой мы обеспечены, да и душ у нас может действовать непрестанно. О, гляди, как уже остальные воины моются. Да и колдунам здесь сплошное удовольствие. Женского общества в крепости не было, так что простые воины сразу отправились к душевым, мылись сами и спешно отстирывали свои одежды. Для вещей и массы висящих на нем безделушек, Давид приволок герою отдельный стол. Вот, раскладывай. Пока сам отмоешься, и я тебе все одежды, оружие почищу и просушу. Раскрывать все секреты навешанных на него артефактов Кремону почему-то не хотелось. Как и вообще раздеваться и снимать с себя все до голого тела. Может, я прямо так помоюсь, какая разница? Да ты что, совсем в скромники записался? Поразился сонный. Или грязь, милее чистоты, все равно ведь не вымоешь эту гадость как следует. Да у меня вроде как и вещица есть одна. Кремон расстегнул сюртук, снял с пояса и присмотрелся к изувеченному артефакту. И сразу разозлился из-за явной потери. Однако, тот Валель меня таки рогом хорошо поддел. Жаль, что я его вообще на куски не разрубил. «Давай, давай, раздевайся», — подбадривал его первый наставник, — «сейчас тебя вымоем, а потом и эту твою штуковину подправим, авось и удастся починить». Две противоборствующие сущности боролись в невменяемом со страшной силой, но все-таки победила та, которой нравилась чистота, чем та, которая хотела выполнить слово, никогда не снимать с себя магические амулеты, поддерживающие силу лечебных структур. С недовольным, но решительным видом молодой герой разделся, выкладывая на стол все, что находилось на его теле. При виде Литанры и сразу пяти пластин с зарядами к ней, сонный завистливо хмыкнул, а попытавшись рассматривать все остальное, вообще впал в некоторый ступор. Тогда как его друг, оставшись полностью голышом, бегом устремился под струю ледяной, но кристально чистой воды, освежающей до глубины сознания. К всеобщему удивлению, герой простоял под душем раза в три большее время, чем подсказывала логика. Слишком уж мешали ему избавиться от леденящего холода странные мысли и воспоминания.